Потом Гермину несколько раз приглашали танцевать. Я оставался один за столиком и слушал музыку. Музыку, какой я до сих пор не выносил. «Боже», — думал я, — «теперь, значит, мне надо освоиться здесь и прижиться в этом всегда так старательно избегаемом, так глубоко презираемом мною мире гуляк и искателей удовольствий, в этом заурядном, стандартном мире мраморных столиков, джазовой музыки, кокоток, коми-вояжеров». Я уныло прихлебывал чай, рассматривая полупочтенную публику. Мой взгляд останавливался на двух красивых девушках, обе хорошо танцевали. С восхищением и завистью глядел я, как гибко, красиво, весело и уверенно они двигались. Тут появилась Гермина. Она была недовольна мной. «Я здесь не для того», — негодовала она, — «чтобы строить такую физиономию и сиднем сидеть за чаем. Я обязан сейчас же взбодриться и пойти танцевать. Что, я ни с кем не знаком? А это совсем не нужно. Неужели здесь нет девушек, которые мне нравились бы?» Я указал ей на одну из тех, более красивую, которая как раз стояла неподалеку от нас. Ее прелестная бархатная юбочка, коротко остриженные густые волосы, полные, как у зрелой женщины, руки, были очаровательны. Гермина настаивала на том, чтобы я тотчас подошел к ней и пригласил ее танцевать. Я отчаянно сопротивлялся. «Да не могу же я!» — сказал я, чувствуя себя несчастным. «Если бы я был красивым молодым парнем, куда ни шло, а этакий старый неповоротливый дурак, который и танцевать-то не умеет, да она же меня высмеет!» Гермина посмотрела на меня презрительно. «А высмею ли я тебя? Тебе, конечно, безразлично. Какой же ты трус! Каждый, кто приближается к девушке, рискует быть высмеянным. Тут уж ничего не поделаешь. Так что рискни, Гарри. И в худшем случае тебя высмеют, а не то я перестану верить в твое послушание». Она не уступала. Я удрученно встал и подошел к этой красивой девушке, как только опять заиграла музыка. «Вообще-то я не свободна», — сказала она и с любопытством взглянула на меня своими большими живыми глазами. «Но мой партнер, кажется, застрял в баре. Ну что ж, давайте». Я обнял ее и сделал первые шаги, еще удивляясь тому, что она не прогнала меня. Но она уже поняла, как обстоит со мной дело, и стала вести меня. Танцевала она превосходно. Я вошел во вкус и на время забыл все преподанные мне правила танцев. Я просто плыл вместе с ней, чувствовал тугие бедра, чувствовал быстрые, податливые колени моей партнерши, глядел в ее молодое сияющее лицо и признался ей, что танцую сегодня впервые в жизни. Она улыбнулась и ободрила меня, отвечая на мои восторженные взгляды и лестные слова на диво податливо, не словами, а тихими, обворожительными движениями, сближавшими нас тесней и завлекательней. Крепко держа правую руку на ее талии, я блаженно и рьяно слушался движений ее ног, ее рук, ее плеч. Я ни разу, к своему удивлению, не наступил ей на ноги, и когда музыка кончилась, мы оба остановились и хлопали в ладоши, пока опять не заиграли. А потом я еще раз рьяно, влюбленно и благоговейно исполнил этот обряд. Когда танец кончился, а кончился он слишком рано, моя бархатная красавица удалилась, и вдруг рядом со мной оказалась Гермина, которая все время наблюдала за нами. «Теперь ты кое-что заметил?» — засмеялась она одобрительно. «Ты обнаружил, что женские ножки — это не ножки стола?» «Ну, молодец!» «Фокс, ты, слава богу, усвоил. Завтра мы приступим к Бостону, а через 3 недели — бал-маскарад в залах Глобуса». Был перерыв в танцах. Мы сидели. И тут подошел этот красивый молодой саксофонист, господин Пабло, кивнул нам и сел рядом с Герминой. Он был с ней, казалось, в большой дружбе. Мне же, признаться, в ту первую встречу этот господин совсем не понравился. Красив-то он был, ничего не скажешь, хорош лицом и сложением, но никаких других достоинств я в нем не нашел. Да и владеть множеством языков было ему легко, поскольку он вообще ничего не говорил, кроме таких слов, как «пожалуйста», «спасибо», «совершенно верно», «конечно», «алло» и тому подобных. А эти слова он и правда знал на многих языках. «Да он ничего не говорил, сеньор Пабло. И, кажется, он не так уж много и думал, этот красивый кабальеро. Его дело было наяривать в джазе на саксофоне. И этому занятию он, кажется, предавался с любовью и страстью. Иногда во время игры он вдруг хлопал в ладоши или позволял себе другие бурные проявления энтузиазма. Например, громко и нараспев выкрикивал междометие вроде «Ого-го! Ха-ха! Алло!» Вообще же он жил на свете явно лишь для того, чтобы быть красивым, нравиться женщинам, носить воротнички и галстуки самой последней моды, а также во множестве кольца на пальцах. Его вклад в беседу состоял в том, что он сидел с нами, улыбался нам, поглядывая на свои ручные часы, и скручивал себе папироски, в чем был очень искусен. Его темные красивые креольские глаза, его черные кудри — не таили никакой романтики, никаких проблем, никаких мыслей. С близкого расстояния этот экзотический красавец-полубог был веселым, несколько избалованным мальчишкой только и всего. Я стал говорить с ним об его инструменте и о тембре в джазовой музыке. Он должен был понять, что имеет дело со старым меломаном и знатоком по музыкальной части. Но он не подхватил этой темы. А когда я из вежливости к нему, или скорее к Гермине, попытался найти какое-то музыкально-теоретическое оправдание джазу, он отстранился от меня и моих усилий мирной улыбкой, и, видимо, ему было совершенно неведомо, что до и после джаза существовала еще какая-то другая музыка. Милый он был человек, милый и славный. И красиво улыбались его большие пустые глаза. Но между ним и мной не было, казалось, ничего общего. Все, что было для него важно и свято, не могло меня волновать. Мы пришли из разных миров. В наших языках не было ни одного общего слова.